Венеция. Глава 29. Выход из довольно прозаического здания вокзала Санта-Лючия в залитую солнцем Венецию можно было сравнить с тем, как в хрониках Нарнии входили в платяной шкаф и попадали из него в волшебную страну, только с водой, а не со снегом. При виде расстилавшейся перед ней нефритово-зеленой, мерцающей водной глади, покрытых трещинами зданий, стоящих вдоль канала, и сотен судов, теснившихся в поисках выгодного места стоянки, Эмми от изумления захлопала глазами. Она совершенно не представляла, что делать дальше, была в смятении. «Мне кажется, нам лучше сесть в аппаретто, а не водное такси», — сказал ей Арчи. Во время ланча он прилежно изучал путеводитель. «Гораздо веселее действовать, как местные жители. Мы не хотим, чтобы с нас содрали втридорога». «Хорошо», — согласилась Эмми, все же немного сбитая с толку. «Да как тут можно передвигаться среди всего этого? Повсюду толпы людей, туристы, студенты, путешественники, все с багажом, картами, кино и фотокамерами, сгрудились у остановок в Эпоретто, дожидаясь следующего водного трамвайчика, который повезет их по большому каналу и дальше в сказочный город. Все казалось таким мягким. Не было резких цветов и линий, только цвет коралла, охры и бирюзы с оттенком серого. Стены, чудилось, рассыплются в прах от малейшего прикосновения. Вывески как-то ненадежно висели на стенах домов, готические арочные окна с каменными средниками намекали на скрывающиеся за ними тайны. Арчи схватился за путеводитель. «Нам нужен первый номер. Он провезет нас как раз по большому каналу. Давай, я возьму». Он забрал у Эмми шляпные коробки, ловко подхватив и свою сумку. Эмми взяла свой чемодан и пошла за ним к остановке. Вапоретто покачивался на воде у пристани, и молодые люди, невольно толкаясь, попали на борт вместе с остальными пассажирами. Трамвайчик отчаливал, вода шлепала по его бортам, нос разрезал стеклянную гладь канала, на которой плясали лучи вечернего солнца. Эмми вертела головой во все стороны, пока они плыли. Она видела мосты, балконы и балюстрады, обветшалые деревянные жалюзи, фонари из кованного железа и арочные окна, средники и голые кирпичи, неровные осыпающиеся фундаменты, входы, почти скрывшиеся под водой. Горгульи и львиные головы злобно смотрели на Эмми со своих подпор. Цветы свисали из ящиков на окнах, выцветшие надписи что-то обещали, но она не понимала, что. Когда же Эмми увидела черную гондолу, беззаботно плывущую по каналу перед ними, она едва не упала в обморок. «О, Боже!» — выдохнула она, обращаясь к Арчи. «Гондольер в полосатой рубашке и все остальное! Это выглядит таким настоящим!» Арчи улыбался во весь рот. Он был искренне взволнован. После напряжения последних нескольких недель было таким облегчением снова чему-то порадоваться. Он обнял Эмми за плечи. «Просто потрясающе!» — прокричал он, стараясь перекрыть шум. Они миновали знакомые достопримечательности, хорошо известные по школьным учебникам и фильмам. Мост Риальто, здание Академии, церковь Санта-Мария де ла Салюте, дворец Дожей, здание во всем великолепии стиле рококо. Некоторые до изумления изысканные были одно лучше другого. Они высадились в конце Большого канала у площади Сан-Марко, и их быстро увлекла вечерняя толпа, пока они пробирались мимо палаток с венецианскими масками, куклами Пиноккио и мороженым. В воздухе витало какое-то лихорадочное напряжение, которое вылилось бы в тревогу, если бы Арчи и Эмми не замедлили шаги, вспомнив, что знают, куда идут. Агентство «Не теряй надежды» забронировала им номера на две ночи в гостиничке на узкой улице, недалеко от площади. Как только они пошли между зданиями в стороне от основного потока пешеходов, их окутал милосердный покой. Гостиница была семейной, всего на несколько номеров, и оказалась просто восхитительной. Задний дворик изобиловал зеленью в терракотовых горшках. В центре его высился осыпающийся фонтан, увенчанный обнаженным херувимчиком. Внутренняя обстановка сочетала в себе поблекшее великолепие и венецианское очарование. Богато украшенные зеркала и картины в резных рамах соседствовали с пухлыми диванами, беломраморные полы и кованные железные балюстрады создавали ощущение роскоши. Спальня Арчи была непомерна, да нелепости пышной. Кровать оказалась богатым сооружением под темно-розовым бархатом с позолоченным изголовьем, а над ней висела люстра. Непонятно было, как ее выдерживал потолок. Как только ушел портье, Арчи огляделся в легком замешательстве, но, едва сдерживая смех при виде этой бесстыдной, на его взгляд, роскоши, достал из сумки рубашку и джинсы и переоделся. В этом необыкновенном городе им предстояло провести лишь этот вечер и завтрашний день, и Арчи был полон решимости сделать ближайшие 24 часа настолько незабываемыми для Эмми, насколько это в его силах. У него сложилось впечатление, что жизнь девушки гораздо тяжелее, чем она утверждает, что она с трудом сводит концы с концами, занимаясь любимым делом. Он ею восхищался и с немалой радостью придушил бы этого мошенника Чарли, если тому когда-нибудь не посчастливится с ним столкнуться. С Эмми он встретился в фойе. Девушка надела черные брюки капри, красную рубашку, завязанную узлом на талии. На голове под лихим углом сидел берет. В каждом своем наряде она казалась другим человеком. «Однако неизменно оставалась сама собой», — подумал Арчи. Он никогда не встречал девушки, столь твердо знающей, кто она такая. Саймон заказал частное такси от вокзала. Их катер обошел все другие суда и решительно летел по широкой лагуне. Гребни волн были окрашены золотом в лучах вечернего солнца, и перед путешественниками расстилалась Венеция. Знаменитые здания рельефно выделялись на фоне темно-голубого неба, и город игриво мерцал, самодовольно зная, что в мире нет вида, подобного этому, что даже бывалые путешественники будут очарованы его куполами, башнями и колоннадами, выдержанными в желтовато-коричневых, янтарных и бронзовых тонах. Приблизившись к лежавшему на другой стороне лагуны острову Джудекка, катер прошел мимо огромной мельницы Малина-Стаки, мимо длинного парадного строя домов, магазинов и ресторанов, затем, наконец, мимо классической, блиставшей белизной церкви Христа Спасителя, широкая каменная лестница которой приглашала верующих войти внутрь. У причала, обозначенного черными с золотом шестами, перед путешественниками возник фирменно-розовый отель Чиприани. Саймон взял Стефани за руку, когда они шагнули на твердую землю и попали в пышный сад со шпалерами лимонных деревьев и душистого жасмина. Семью встретил персонал в униформе. Багаж моментально унесли, пока они шли по короткой дорожке к ресепшн. Там с ними тепло поздоровался управляющий. Затем проводил Бет и Джейми в их номера в главной части отеля. Стефани обняла девушку. «Я приду проведать тебя попозже». «Со мной все нормально», — сказала Бет. «Я хочу принять ванну, не волнуйтесь». Она храбро улыбнулась, и у Стефани сжалось сердце. Бет, наверное, сама не своя от тревоги. Стефани жалела, что ничем не может смягчить ее страданий, но пока они не будут знать точно о состоянии Бет, толку от нее, Стефани, мало. Надо как можно скорее избавить девушку от этого положения. Затем Стефани и Саймона провели по мраморным коридорам, по туннелю, выложенному терракотовой плиткой, и через сладко пахнувшие живые изгороди в палаццо Вендрамин, примыкающий к отелю дворец. Когда им показали их номер люкс, Стефани готова была ущипнуть себя. Она никогда не видела такого гостиничного номера. В одном его конце, обращенное в сад окно от пола до потолка, в обрамлении шелковых штор с видом на лагуну. В другом — громадная кровать, застеленная хрустящим белым льном. Стефани бродила по номеру, трогая все в изумлении. Письменный стол в китайском стиле со всеми необходимыми письменными и канцелярскими принадлежностями. Туалетный столик с зеркалом. Маленький стол под девственно чистой скатертью, на котором стояло изысканное блюдо с ананасами, манго, малиной и киви. Управляющий объяснил, что в любое время дня и ночи в их распоряжении два дворецких. Надо лишь вызвать их по телефону. Стефани с трудом удержалась от смеха. Что они будут делать с двумя дворецкими? Она даже приблизительно не представляла. А вот Саймон, похоже, воспринимал все это спокойно. Он привык к такого рода обслуживанию. Когда управляющий удалился, Стефани подошла к окну, и они с Саймоном смотрели на воду, менявшую цвет с золотого на темно-синий, на великолепный дворец Дожей. «Это просто потрясающе!» — прошептала она. «Лучше и быть не может!» Саймон повернулся к ней. «Я хотел, чтобы это путешествие было особенным», — сказал он Стефани. Она выдавила улыбку. Оно было более чем особенным, но неотложная проблема оставалась нерешенной. Стефани отвернулась. «Мне нужно в аптеку». Как можно небрежнее бросила она через плечо. «Уверен, в отеле найдется практически все, что тебе нужно. И если не дворецкий, то я могу тебе это принести». Саймон улыбнулся. «Нет, мне нужно пойти самой». «Зачем?» Стефани неприятно было разыгрывать кокетку, но это была единственно возможная тактика. «Тебя это не касается. Не следует задавать леди такие вопросы». «О-хо-хо!» Саймон немного смутился. «Понятно. Ну тогда я пойду с тобой». «Нет. Я бы лучше пошла одна, если ты не против. Я быстро». Саймон мгновение колебался, потом кивнул. «Ладно, я пойду прогуляюсь по парку. Произведу, так сказать, рекогносцировку на местности». «Отлично!» Стефани испытала облегчение. Отвлечь Саймона оказалось легче, чем она думала. Она зашла в ванную комнату. С тоской посмотрела на огромную мраморную ванну, прекрасные гели для душа и лосьоны для тела, которые только и ждали, чтобы ими воспользовались. Но времени не было. Стефани спустилась на ресепшн и спросила у консьержа, где ближайшая аптека. Снабженная картой Венеции, она вернулась на причал, откуда отправлялся в город предоставляемый отелем катер. Невероятно красивый водитель, учтивый, в темных очках подал ей руку, помогая подняться на борт. И через 5 минут они неслись по водам лагуны. Стефани было не до окружающих красот. Вскоре показался причал, и через несколько минут Стефани помогли высадиться на набережную. Достав карту, она стала ее изучать. Вокруг под вечерним солнцем сновали сотни туристов, сбивая Стефани с толку. В конце концов, ей все же удалось сориентироваться. Она пошла по узким улочкам, выискивая на ветшающих стенах выцвевшие черные буквы, название улиц. Не было времени остановиться и поглазеть на витрины магазинов, хотя они выглядели очень заманчиво. Краем глаза Стефани замечала дамские сумочки ярких цветов, шикарные льняные платья и элегантные туфли на высоком каблуке. Всему этому придется подождать. Она пробиралась сквозь толпу. Все остальные, как вкопанные, радостно замирали у витрин. Неужели они не понимают, что она спешит? Наконец она нашла аптеку и с облегчением увидела, что та открыта. Толкнув дверь, Стефани вошла. Запах был знакомым. Универсальный, слабый душок антисептика, но коробочки и баночки вокруг нее выглядели странно. Как же по-итальянски будет тест на определение беременности? Если подумать, а существуют ли они вообще в Италии? Может, женщины здесь просто ходят к врачу, чтобы выяснить это? По-итальянски Стефани совсем не говорила. Знала название всех разновидностей пасты, но и только. Вышла фармацевт. Женщина средних лет в очках. Стефани многозначительно посмотрела на тест. «Бомбино», — произнесла она, потом подняла большой палец вверх, затем опустила. Фармацевт озадаченно на нее смотрела. Стефани похлопала себя по животу. «Бомбино», — снова сказала она с вопросительной интонацией, потом пожала плечами. Она чувствовала себя ужасно глупо, но рада была, что в аптеке никого больше нет. На сей раз фармацевт просияла. «А-а-а! Тест ди гравиданца!» Стефани кивнула, надеясь, что это именно то, что она имела в виду. Через несколько мгновений фармацевт протянула ей продолговатую коробочку. Посмотрев на упаковку, Стефани решила, что, судя по картинкам, она с задачей справилась. «Грация», — поблагодарила она и отсчитала деньги. Фармацевт улыбнулась, кладя коробочку в пакет. «Бонна фортуна!» «Она желала мне удачи», — сообразила Стефани. «Видимо, думая, что тест предназначен для меня». Объяснять было слишком сложно, поэтому она только улыбнулась, взяла сдачу и покинула аптеку. Солнце уже опускалось за горизонт, когда Стефани села на катер, возвращавшийся в отель. На месте она, не тратя времени, пошла в номер Бет. Девушка лежала на кровати в белом гостиничном халате. Стефани протянула ей пакет. «Давай разберемся с этим», — сказала она. «Тогда сможем решить, что делать». Бет молча взяла пакет и исчезла в ванной комнате. Это были три самые долгие минуты в жизни Стефани. Она сидела на кровати, втайне молясь, чтобы результат оказался отрицательным. О другом варианте и думать не хотелось. Он предполагал множество последствий. Стефани решила, что сделает все, чтобы поддержать Бет и ее малыша, если до этого дойдет. Она считала, что Таня была не слишком хорошей матерью, не говоря уже о том, чтобы, так сказать, по своей воле неожиданно стать бабушкой. Бет вышла из ванной комнаты. В лице ее не было ни кровинки, взгляд потухший. Выглядела она ужасно юной. «Положительный, о, милая моя!» произнесла Стефани, сердце у нее упало. Насколько легче было бы, если б тест оказался отрицательным. Теперь же впереди не было ничего, кроме сердечной боли и трудных решений. Бет расплакалась. «Что мне делать?» «Все будет хорошо», — пообещала ей Стефани. «Честно, Бет, это не конец света. Я понимаю, что так кажется. У меня будет ребенок», — сказала Бет. «Я не знаю, как ухаживать за младенцем». Стефани взяла ее за плечи. «Послушай меня», — сказала она. «Какое бы решение ты ни приняла, я буду рядом с тобой, полностью поддержу тебя. И говорю это не ради красного словца. Ты не одинока в этой ситуации, Бет. Нет смысла даже вести этот разговор». Бет с размаху села на кровать. «Папа не позволит его сохранить». Стефани нахмурилась. «Милая, это не его решение. Он не может заставить тебя сделать то, чего ты не хочешь. И в любом случае я уверена, что он не запретит». «Вы его не знаете!» Бет сидела с несчастным видом. «Вспомните, как он разозлился на Джейми! Он выгонит меня!» «Ты же сама не веришь тому, что говоришь, ведь так?» Бет пожала плечами. «Джейми всего-то хотел еще год подождать с университетом. Это не сравнить с рождением ребенка, правда?» Стефани взяла ее руки в свои. «Думаю, ты не понимаешь своего отца». Бет странно на нее посмотрела. «Вы знаете, почему ушла моя мама?» Стефани почему-то думала, что причина ей не понравится. «Мне казалось, потому что она встретила Кита?» Бет покачала головой. «Нет, это была не настоящая причина. Настоящей причиной было то, что папа заставил ее сделать аборт». «Что?» «Да! Мама забеременела года два назад. Это произошло случайно. Папа заставил ее избавиться от ребенка. Поэтому она и ушла, а не из-за Кита. Она не могла пережить того, на что он заставил ее пойти». Стефани похолодела. «Ты, должно быть, ошибаешься. Не мог он такого сделать?» «Или мог?» В конце концов, насколько хорошо она знала Саймона. Они встречаются всего 3 месяца. «Мог. Он сказал, что ребенок — это последнее, что ему нужно в их браке, со стрессами и всем прочим. Да они еще и не ладят, и несправедливо приводить его в этот мир». Глаза Бет наполнились слезами. «Так что он скажет мне?» Стефани нужно было подумать. Эта неожиданная новость была ужасна, но пока требовалось ободрить Бет. «Я не позволю ему заставить тебя сделать то, чего ты не хочешь. Доверься мне. Решение будешь принимать ты. Я об этом позабочусь». Она крепко обняла девушку. Бет прильнула к ней. «Скажите ему вместо меня. Вы скажете папе? Я просто очень боюсь». «Конечно, скажу». Бет казалась огорченной. «Но только после путешествия. Я не хочу его испортить. Вы ничего не должны говорить папе до конца поездки. Простите меня. Вы были так добры ко мне, а я вам все порчу». «Ничего ты не портишь». Стефани не представляла, что испытывает Бет. Ей хотелось все для нее уладить. В ее душе поднялась волна симпатии к девушке. Бет вела себя храбро, по-взрослому, неэгоистично. Видно было, что она искренне не хочет портить путешествие Стефани. «Послушай, давай-ка оденься, а? Пойдем пораньше поужинаем, и ты хорошо выспишься, а утром все может показаться лучше». Стефани знала, что говорит банальности, но она немного могла сказать или сделать. Бет снова обняла ее за шею. «Я так рада, что вы с папой», — сказала она. Стефани не хотелось говорить, что в свете только что услышанного она начала сомневаться в крепости отношений с Саймоном. Все четвером они поужинали в чипсе. Решили, что хотят провести совсем спокойный вечер, поэтому выбрали этот, а не более строгий ресторан «Фортуни», в основном здании отеля. В расположенном у самой воды с видом на лагуню чипсе царила непринужденная шумная атмосфера, какая бывает в дорогом яхт-клубе. Они сидели на улице на обогреваемой террасе. Вода сделалась темно-синей, на небе светила луна. Заказали грибное ризотто со сливками и пино-гриджо, и если Саймон и удивился, почему Бет его не пьет, то ничего не сказал. Стефани поймала себя на том, что почти не ощущает голода, хотя она никогда не пробовала ризотто вкуснее, густое, но не разварившееся и изумительно пряное. Были тому виной ее сомнения насчет Саймона или страхи за Бет, но внезапно желудок свело спазмами. Все показалось таким хрупким. А Саймон тем временем нисколько не подозревал ни о каких подводных течениях и болтал с официантами на не слишком хорошем, но оживленном итальянском. Весь вечер Стефани наблюдала за ним, размышляя. Неужели она лишь поверхностно узнала человека, которого, как считала, полюбила? В постели Стефани в тревоге лежала без сна, Она как можно дальше отстранилась от Саймона, невыносимо было лежать рядом с ним. Кровать, по счастью, была огромная, поэтому их разделяли добрых 3 фута. Чтобы объяснить такое расстояние между ними, Стефани сделала вид, что из-за грибного ризотто у нее расстроился желудок. Она просто не могла принять то, что Бет сказала ей о прерванной беременности. При одной мысли об этом ее бросало то в жар, то в холод. Неужели он действительно заставил Таню это сделать? Но ведь нельзя же заставить свою жену совершить что-то подобное. Или он просто дал ей понять, насколько осложнит ей жизнь, если она не согласится. Может, он решил оставить ее без денег? Деньги, кажется, были очень важны для Тани. Может, он от нее откупился? Стефани встала и подошла к окну. На улице было тихо и темно. Только светили фонари на бульваре, и вырисовывался силуэт Венеции на той стороне лагуны, освещенной луной. Она вздохнула. Это открытие полностью изменило ее мнение о Саймоне. Она знала, что он сильный и решительный человек, и пусть немного склонен к излишнему контролю, исключительному праву родителей, но запугивание? Примириться с человеком, который прибегает к такой мере воздействия, она никогда не смогла бы. Впервые за все время знакомства с Саймоном она посочувствовала Тане. Неужели она жила в условиях террора и не смогла больше выносить этот ужас? Не поэтому ли она его бросила? Возникли неразрешенные проблемы, бесчисленные сомнения. Стефани не совсем понимала, что делать. Не такую жизнь она себе представляла. Она хотела стать частью этой семьи, чтобы все они вместе, как единое целое, потрудились и вернули в дом стабильность и счастье. Но теперь Стефани сомневалась, что верно поняла свою роль. Она хотела быть равной Саймону, его доверенным лицом, возлюбленной, а не человеком, который станет оспаривать его решение и бросаться на защиту его детей, когда он не одобрит их поступки. «Стеф!» Раздавшийся голос заставил ее вздрогнуть. «Ты хорошо себя чувствуешь? Что ты делаешь?» Стефани вздохнула. «Вполне можно поговорить и сейчас, не обязательно за завтраком». «Прости, Саймон, но мне кажется, ничего не получится». «О чем это ты?» «Я не могу продолжать наши отношения». Саймон засмеялся, но смех был слегка неестественным. «О чем ты говоришь?» Он выглядел таким убедительным, сидя в кровати с недоуменным видом. Не как человек, который приказал своей жене сделать... «Ты не тот человек, за которого я тебя принимала. И мне жаль, потому что я тебя люблю и люблю твоих детей». Саймон встал с кровати, подошел к лампе и включил ее. От внезапно вспыхнувшего света Стефани заморгала. «Постой-ка минутку. Я что-то не пойму. Что вдруг изменилось? Что все это значит?» Он казался искренне расстроенным. Стефани подумала, что обязана хотя бы объяснить ему, дать шанс защититься. Это было только справедливо. «Ты заставил Таню сделать аборт». Даже от одних этих слов она вздрогнула. Саймон в ужасе посмотрел на нее. «Кто тебе это сказал?» Требовательно спросил он. «Она позвонила тебе и сказала? Или одна из ее услужливых подружек?» «Неважно, кто мне это сказал. Это правда?» Он пристально смотрел на нее. «Не могу поверить, что ты так обо мне подумала даже на мгновение!» Стефани, возражая, выставила ладони. «Почему нет? Ты был рад прогнать Джейми, потому что он собирался совершить поступок, который ты не одобрял». «Это совершенно другое дело». «Правда? Разве это не навязывание другому человеку своей воли, без учета его желаний?» Саймон дернулся при этих словах, лицо его сморщилось. «Я подловила его», — подумала Стефани. «Конечно, ему это не понравилось». Саймон подошел к окну и несколько минут смотрел на улицу. Когда он повернулся к Стефани, она увидела слезы у него на глазах. На мгновение она смягчилась. Она ожидала вспышки гнева. «Когда Таня сказала мне, что беременна, я обрадовался», — говорил он негромко, спокойно. «Был, разумеется, потрясен. И немного, знаешь, напуган перспективой пройти через все это снова. Но странно, я подумал, что, возможно, ребенок хорошо на нее повлияет. На всех нас. Успокоит ее и даст возможность подумать о ком-то еще, а не только о себе». Горечь послышалась в его голосе. «Это Таня решила избавиться от ребенка. Она сообразила, что он чересчур ограничит ее свободу. Она поставила меня перед свершившимся фактом после посещения клиники. Она сказала, что женщина имеет право делать, что хочет, и ей не нужно моего одобрения. Никогда не прощу ей, что она избавилась от нашего ребенка. Для меня это стало последней каплей. Именно это дало мне мужество наконец с ней развестись. Я не мог жить с женщиной, которая могла быть такой. Я даже не нахожу слов». Тут голос Саймона дрогнул. Стефани шагнула вперед, но он остановил ее, подняв руку. «Я полагаю, что теперь она чувствует вину за свой поступок. И в свойственной ей манере, вероятно, все перевернула, чтобы выставить себя невинной, а виноватым сделать меня. В этом ей нет равных. Она умеет быть очень убедительной». Он посмотрел на Стефани. «Тебе, думаю, Бет сказала?» Стефани кивнула. «Стало быть, Таня пыталась настроить против меня даже мою собственную дочь». Саймон посмотрел на Стефани в полном недоумении. «Я не заслуживаю этого, Стефани. Я только пытался сделать все возможное для своей семьи. Для этого иногда приходится быть жестким. Дело в том, Стеф, что когда пытаешься защитить людей, ты иногда превращаешься в плохого парня. Или кажешься таковым. Потому что дети совершают поступки или принимают решения, которые, как тебе известно, пойдут им во вред. Не знаю. Некоторые считают, что нужно позволить им учиться на собственных ошибках. Но мне просто становится страшно». Он уткнулся в шею Стефани, поглаживая ее по волосам. «Поэтому я так и обрадовался, когда познакомился с тобой, чтобы ты поддерживала меня на жизненном пути, уравновешивала меня, напоминала, что бескомпромиссная любовь не всегда хорошо». Стефани крепко его обняла. «О, Боже!» — подумала она. «Что же он скажет об этом? Что скажет?» «Она расскажет ему сейчас, до окончания путешествия, потому что нельзя выслушать такое признание и не раскрыть все свои карты. Он не простит ей, если она промолчит до возвращения. И вообще, Бет не должна ждать». «Саймон, мне нужно кое-что тебе сказать». Он резко поднял голову. «У Бет будет ребенок. Она беременна». Он сделал шаг назад. В полумраке Стефани увидела выражение его лица. Смесь ужаса и потрясения. «У Бет?» — переспросил он. «Откуда ты знаешь? Когда она тебе сказала?» «Она сказала мне вчера, в поезде». Стефани положила руки на плечи Саймона и посмотрела на него. «Этим вечером она сделала тест. Она не хотела, чтобы я рассказывала тебе до возвращения домой. Она не хотела портить поездку». Саймон отошел в сторону. «Мне нужно с ней поговорить». Он направился к двери, но Стефани его остановила. «Не буди ее сейчас, она крепко спит. Дай ей отдохнуть». Взяв Саймона за руку, Стефани развернула его лицом к себе. Мука в его глазах была почти нестерпимой. «Она же сама еще ребенок!» — проговорил он, и Стефани увидела слезы. Он сердито отвернулся. Это все я виноват. Мы виноваты. Я и Таня. Конечно, что-то подобное должно было случиться. Нет, резко возразила Стефани. Ты не должен себя винить. Это была случайность. Из тех, что происходит постоянно. Он поморщился при этих словах, но, кажется, принял их. Таня знает? Не думаю. Она не должна узнать, пока мы все не решим. Я не хочу, чтобы она вонзила свои когти в Бет. Одному Богу известно, что она сделает. Использует это против меня. Стефани видела, что он ударился в панику, обняла его, успокаивая. «Эй, все будет в порядке», — проговорила она. «Мы с этим разберемся». Саймон прерывисто вздохнул, лицо у него сморщилось. «Моя девочка!» — голос его дрогнул. «Я должен убедиться, что с ней все в порядке». «Но еще очень рано. Давай-ка поспим несколько часов. Затем попросим наших дворецких принести нам завтрак». Она улыбнулась. «Мы все обговорим, потом сходим проведать Бет. Когда у тебя будет возможность подумать об этом». Саймон посмотрел на нее. «Ты меня поражаешь», — сказал он, устало провел ладонью по лицу. «Догадываюсь, что она захочет сохранить ребенка. Я знаю мою Бет. Именно это она захочет сделать». Он выдавил улыбку. «По крайней мере, я надеюсь, что именно это она захочет сделать». Стефани казалось, что у нее сейчас растает сердце. Она услышала все, что хотела услышать. Слова любящего отца, который поддержит свою дочь, несмотря на всю свою боль, несмотря на неодобрение.